Декорации были установлены, и съемки начались снова. После пары фраз диалога с актером, играющим старшего сержанта Липтона, Мэтью выскочил из-за дома, перебирая своими длинными ногами, как пантера, промчался мимо немецких укреплений на улице и прошел между танком и самоходным орудием. Три камеры снимают его с разных ракурсов. Мэтью не слышал ничего, кроме свиста ветра в ушах, когда он бежал перед знаменитым и грозным немецким танком «Тигр» и подошел к невысокой стене, не теряя скорости. Его ноги поднялись вверх по низкой стене, высота которой была более метра. Чего он не ожидал, так это того, что стена была импровизированная и не могла выдержать его вес, поэтому Мэтью только успел забраться на нее, как почувствовал, что стена под его телом зашевелилась. В следующее мгновение стена рухнула на треть, увлекая за собой Мэтью на землю. Мэтью почувствовал, что ситуация плохая еще до того, как упал на землю, и как только его тело коснулось земли, он тут же перекатился, как раз вовремя, чтобы избежать падающих сверху битых кирпичей, но как только он приземлился, он почувствовал жгучую боль в руке. «Стоп!» Режиссер Френкель находился за стеной и поспешно крикнул: «Доктор, быстро вызовите врача!» Медицинская бригада, необходимый отдел съемочной группы при съемках подобных военных сцен, и тут же сюда прибежал врач с аптечкой. Левую руку Мэтью пронзила острая боль, он с трудом поднялся с земли, но опытный помощник режиссера тут же остановил его: «Не двигаться!» Мужчина предупредил: «Пусть сначала врач посмотрит, все в порядке». Мэтью сразу же покачал головой: «Я в порядке». До этого он работал на стройке, и там нередко люди получали шишки и синяки, поэтому он подумал, что получил лишь незначительную травму руки, а остальное тело должно быть в порядке. Ни одна съемочная группа не хочет, чтобы актер получил травму, а когда актер получает какую-либо травму на съемках, это часто означает большие неприятности. Не только доктор прибежал так быстро, как только мог, но даже продюсер, Гарри, пришел. «Где травмы?» Доктор присел рядом с Мэтью, который указал на свою левую руку. «Вот». Доктор расстегнул пуговицу на рукаве и спросил: «А остальное?» Мэтью покачал головой: «Кажется, все в порядке, я не чувствую боли». Врач закатал рукав, чтобы открыть верхнюю часть руки. Мэтью посмотрел на нее и увидел только синяк. Врач сразу же ощупал его, а затем вздохнул с облегчением: «Кость в порядке, у тебя поверхностная травма». Мэтью тоже почувствовал облегчение, никто не хочет какой-либо травмы. Затем он пошевелил руками и ногами, как велел ему врач, убедившись, что это лишь незначительная травма руки. «Сначала поедем в больницу и там уже разберемся», — сказал Дэвид Френкель, подойдя к нам. При этом он нахмурил брови. Поставить эту сцену было нелегко, большая ее часть была снята, так что в остальном все было хорошо, но если ночью или завтра пойдет дождь, будет плохо. С этой дерьмовой лондонской погодой дождь то идет, то не идет, и тогда многие сцены приходится переснимать, и весь съемочный график затягивается. Не говоря уже о режиссере Дэвиде Френкеле, даже Гарри продюсер беспокоится. Когда съемки откладываются, это часто означает увеличение расходов, чего меньше всего хотят продюсеры, но они не могут удержать актеров от похода к врачу в случае травмы. Если за актером стоит сильный агент, это будет еще более проблематично. «Пойдем», — доктор убеждал Мэтью, — «я пойду с тобой в больницу». Френкель перешел на другую сторону и огрызался на декораторов, указывая на короткую стену и крича, явно очень раздраженный. Мэтью видел это, но был не настолько глуп, чтобы думать, что Френкель беспокоится о себе, и догадался, что он беспокоится о графике съемок. «Это небольшая травма», — сказал Мэтью, пошевелив левой рукой, которая чувствовала себя нормально, за исключением того, что все еще немного болело. «Нет необходимости ехать в больницу». Френкель тут же повернул голову, чтобы посмотреть на него, а Мэтью продолжил: «Я хочу закончить сцену». Поскольку Мэтью настаивал, остальные, естественно, не возражали, и после того, как врач ненадолго обработал его левую руку и ему подправили грим, он вернулся к съемкам. Низкая стена не была отремонтирована, а только укреплена на большей части оставшегося участка, и после того, как Френкель решил использовать только что отснятые материалы и возобновил съемки, Мэтью вывалился из низкой стены и скрылся за домом среди вереницы статистов и танковых бронемашин, оснащенных городскими немецкими войсками. Чуть поодаль от низкой стены за происходящим наблюдали Гарри и Эрик. «Какой преданный делу молодой человек!» Гарри, похоже, одобрил рабочую этику Мэтью. С ним у нас будет гораздо меньше ненужных хлопот. Он спросил Эрика, как его зовут. Эрик, естественно, узнал Мэтью и ответил. Мэтью Харнер, актер, которого Хэнкс лично выбрал на прослушивании. Гарри мягко кивнул. У Хэнкса всегда был хороший глаз. Эрик подумал о просьбе Хелен, но выполнить его оказалось более проблематичным, чем ожидалось. Окончательное решение было не за ним, а за Гарри. Он сделал небольшую паузу и неуверенно сказал, не устроить ли нам пресс-конференцию, и может позволить Мэтью Харнеру тоже присутствовать. Как вы думаете? Гарри задумался, но вскоре дал ответ. Думаю, это хорошая идея. Глава 91. Пресс-конференция. Съемки на площадке продолжались, но Мэтью, закончив свои батальные сцены и избавившись от необходимости временно исполнять роли фона, отправился в комнату для отдыха в аэропорту Хэтфилд, расположенную ближе всего к главному входу, как ему сообщили члены съемочной группы, готовые дать интервью прессе вместе с тремя другими актерами. Накануне вечером пресс-атташе съемочная группа достаточно пообщалась с ними, чтобы дать четкие инструкции о том, чего не следует говорить. Мэтью не собирался говорить лишнего и был уверен, что сделает то, что хочет команда. Двое актеров, что пришли с Дэмианом, были незнакомы Мэтью, но они были основными актерами, которые снимались с Дэмианом. Как только они вчетвером вошли в пресс-зал, возглавляемый пресс-атташе актеров и съемочной группы, на них обрушилась накаленная атмосфера. Бесчисленное количество мигающих лампочек, сопровождаемое грохотом затворов. На этой пресс-конференции, хотя такие тяжеловесы, как Том Хэнкс и Стивен Спилберг, не присутствовали, присутствие Мэтью и других все же привлекло внимание прессы. В частности, они были одеты в форму десантников 101 и краткой воздушно-десантной дивизии времен Второй мировой войны. Это было важным мероприятием в предрекламном продвижении актерского состава. Четыре актера, включая Мэтью, стояли вместе для группового фото, прежде чем пресс-атташе назначил их для непосредственного общения с журналистами в четырех различных зонах пресс-центра. Дэмиан Льюис был самым известным актером по сравнению с другими, и благодаря своей роли легендарного Ричарда Уинтерса, он собрал на своей стороне больше всего журналистов. Два других главных актера, малоизвестных в индустрии, также были незнакомыми лицами для прессы, даже не такими знакомыми, как Мэтью. Большинство присутствующих были журналистами развлекательных изданий, и некоторые из них, увидев Мэтью, сразу же узнали в нем актера музыкальных клипов, о котором ходили слухи. Так что, кроме Дэмиана Льюиса, вокруг Мэтью собралось второе по численности количество журналистов. Эта ситуация была совершенно неожиданной для пресс-атташе, и пока репортеры не задавали вопросов, он поспешно отправил одного из своих самых опытных помощников на сторону Мэтью, на случай, если молодой актер скажет что-то, чего не должен говорить под групповой атакой репортеров. «Не говори ерунды». Ассистент средних лет встал позади Мэтью и предупредил шепотом. «Подожди моей реплики, прежде чем отвечать на сложные вопросы». Мэтью промолчал, но настороженно кивнул. Затем нахлынуло большое количество репортеров, но, к счастью, были сотрудники, которые поддерживали порядок, и сцена не была хаотичной. «Существует ограничение на один вопрос для каждого человека», — сотрудник громко сказал. «Подумайте над своими вопросами, прежде чем задавать их мистеру Мэтью Харнеру». Первые вопросы были заданы информационными партнерами постановки, и заданные вопросы уже были переданы между двумя сторонами. «Мистер Харнер», — репортер с биркой Warner TV на груди спросил. «Мне сказали, что перед началом съемок вы прошли строгую подготовку». «Да». На лице Мэтью было невозмутимое выражение, как будто он играл Рональда Спирса на съемочной площадке. «Мы должны были знать боевые навыки как свои пять пальцев и научиться пользоваться оружием. Мы должны были отрабатывать марш-бросок на 5 миль с 40 фунтами снаряжения». Это все слова, которые Мэтью тщательно подготовил после общения с командой, и хотя все они фальшивые, сказаны они очень гладко. «На определенном этапе обучения мы могли спать только 3 часа в день, а могли не спать вообще, потому что дрожали от холода в бараке. Но пройдя через это, я испытал сильное чувство достижения. Пресса и зрители хотят видеть то, что команда подготовит при продвижении шоу, а не то, каковы факты и что команда будет проповедовать». Пройдя через несколько постановок, Мэтью понимает это неявно и не противится тому, чтобы говорить ложь, что, как предполагается, является обычной работой актера. «Знаете, тренировки сближают друг с другом». Он продолжал нести чушь, как того требовала съемочная группа. Поэтому, когда мы действительно начали сниматься, связь, которую мы имели друг с другом, держала нас вместе, как одно целое, как настоящую группу братьев. Позади него ассистент средних лет не удержался и слегка кивнул, довольный таким ответом. Съемочная группа сообщала актерам только то, что они должны говорить, они не рисовали реплики и ответы на вопросы, иначе все выглядело бы слишком фальшиво, и очень часто актерам приходилось действовать на месте. Этот молодой актер, Мэтью Хорнер, отлично справился со своей работой, гораздо лучше, чем он ожидал. На самом деле, Мэтью проделал довольно много работы после того, как вчера вечером поговорил с пресс-атташе, так что можно сказать, что он пришел подготовленным. Хотя ему все еще не хватает опыта общения с прессой, у него есть люди, которые его поддерживают, и он не нервничает. Другой репортер из журнала Warner S.M. переспросил, могу я спросить, какую роль вы играете? Мэтью все еще был в своей военной стихии. Рональд Спирс, командир 4-й роты Е. Затем репортер из Entertainment Vehicle спросил, были какие-то особые чувства или озарения после съемок, можете ли вы поделиться ими, если они у вас есть? Эти три репортера, все из той же группы медиакомпаний, что их Бо, задавали вопросы, которые были не только вежливыми, но и вполне соответствовали рекламным потребностям съемочной группы. Мэтью задумался и ответил, я никогда раньше не испытывал такого прилива адреналина. Как только начались съемки, на всей площадке начался хаос, люди падали, бомбы взрывались рядом с тобой одна за другой, я мог представить, как солдаты падали пачками под огнем, у нас был страх в глазах, мы знали, что все это нереально, но вот что нас действительно пугало, как настоящие солдаты пережили все это тогда, во время Великой войны. И, он добавил, товарищество неизбежно объединяется в силу, которая побеждает врага, братство превыше всего. Сказав это, он подсознательно оглянулся и увидел, что пресс-секретарь средних лет скрытно подал ему большой палец вверх. Он тут же успокоился. Когда он только увидел молодого актера вчера вечером, он удивился, почему команда выбрала для пресс-конференции такого неважного актера, но теперь казалось, что команда провела достаточную подготовку, и этот актер Мэтью Хорнер говорил не хуже тех, кто был профессионалом в области прессы и ПР. Это талант. У него вдруг возникла мысль, что если парень не может пойти по пути актера, то он может стать пресс-атташе или профессиональным медиапублицистом и быть совершенно компетентным. Мэтью понимает ценность возможностей, и для актера его уровня такая пресс-конференция перед большим количеством СМИ – редкость. Теперь, когда у него есть такая возможность, ему, конечно, придется выложиться по полной, будь то холодный военный вид или его ответы на каждый вопрос, он уже успел подготовиться. По словам Хелен, каждое появление в прессе – это стаж, который вполне может пригодиться в следующей роли, выставленной на продажу. Интервью продолжалось, но вопросы уходили от эпизода и персонажа. В конце концов, многие репортеры пришли сюда, потому что узнали Мэтью как бойфренда Бритни по слухам. Поэтому вопросы неизбежно смещались в сторону сплетен. Мистер Мэтью Хорнер, репортер из известного таблоида, открыто спросил, «На чё с Бритни Спирс? Какие у вас на самом деле отношения?» Мэтью повернул голову и посмотрел на пресс-атташе средних лет, который слегка покачал головой, и тут же сказал, «Извините, я не отвечаю на вопросы, не связанные с этим шоу». Съемочная группа тут же назвала другого журналиста, и тот задал другой вопрос, правильный, связанный с сериалом. Интервью продолжалось более получаса, и в конце интервью Мэтью по просьбе репортера позировал для нескольких крутых военных журналов и позволил репортеру сделать фотографии. У него были объемные, правильные черты, высокое тело, спокойный характер и глубокий, холодный взгляд. Он выглядел как суровый солдат, с какой бы стороны его ни фотографировали. Их команда хорошо подбирает актеров. Раздался слабый ропот репортеров. Он рожден быть солдатом. Другой человек вторит. Верно, жаль, что он не пошел в армию. Выражение лица Мэтью не изменилось, но внутренне он 100 раз плюнул на журналистов. Пойти в армию, чтобы стать пушечным мясом для чудесной страны США? Никогда. Интервью закончилось хорошо. Репортеры разошлись. Мэтью вздохнул с облегчением, когда его временный помощник средних лет шагнул вперед и прошептал. Хорошая работа. Мэтью улыбнулся ему. Он единственный знал, как тяжело иметь дело с этими репортерами. Помощник средних лет сказал, пойдем. Он знал, что вообще не играл никакой роли, актер по имени Мэтью Харнер отлично справился. Четыре актера собрались и позволили прессе сделать еще одну фотосессию, и на этом пресс-конференция закончилась. Затем Мэтью продолжил съемки. У Рональда Спирса была ограниченная роль, большую часть съемок он выступал в качестве статиста, но нисколько не расслаблялся. Любое появление на камеру – крайне редкий опыт для того, кто впервые в бизнесе в течение года. На съемках «Братьев по оружию» Мэтью отметил первую годовщину своего пребывания здесь, и за год он прошел путь от человека без ничего, у которого были проблемы с жильем и едой, до актера, который сумел добиться определенного успеха в Голливуде и решил основные проблемы жизни. Он довольно удачно подвел итог, и, по крайней мере, его нынешний путь идет уверенно вверх, а не вниз. Конечно, до настоящей голливудской звезды еще очень и очень далеко. Съемки Мэтью в аэропорту Хатфилд продолжались в апреле, а в конце апреля закончились, и все сцены с Рональдом Спирсом были готовы к возвращению в Северную Америку. Дальше он должен подготовиться к премьере «Гладиатора» на красной дорожке. Хелен обеспечила эту возможность. Мэтью, конечно, не собирается упускать ее и с нетерпением ждет возможности впервые пройтись по красной дорожке. Глава 92. Подготовка к премьере. Когда он покинул Лондон, вместо того, чтобы лететь в Лос-Анджелес, Мэтью отправился в Майами, штат Флорида, чтобы сначала увидеться с Бритни. Поскольку предстоял концерт Бритни в Майами, время было очень ограничено, Мэтью смог воспользоваться только обеденным перерывом Бритни, чтобы тайно встретиться с ней на час, прежде чем ему пришлось уехать. Он планировал подождать до завтра, чтобы посмотреть концерт Бритни перед возвращением в Лос-Анджелес, но тут раздался срочный звонок Хелен, которая сказала ему поспешить обратно в Лос-Анджелес, чтобы подготовиться к премьере фильма «Гладиатор». Не имея другого выбора, кроме как поменять билет, Мэтью тем же днем сел на рейс до Лос-Анджелеса и постепенно понял, почему знаменитые пары встречаются все реже и реже и, в конце концов, окончательно распадаются. Он и Бритни были парнем и девушкой уже 6 месяцев, но виделись они только один раз. Когда Бритни закончит свое мировое турне и моя карьера взлетит, только и мог подумать Мэтью. Возможно, у нас будет больше времени, а возможно. Он немного почесал голову, услышав, как Бритни говорила о рабочей стороне дела, когда он встречался с ней, и ходили слухи, что звукозаписывающая компания уже планирует второй альбом. Вернувшись в Лос-Анджелес и выйдя из международного аэропорта, Мэтью даже не стал заходить домой, а сразу отправился в агентство «Ангел», где его ждала Хелен. Войдя в небольшое здание агентства «Ангел» и оставив свой багаж у стойки администратора, Мэтью поднялся наверх в кабинет Хелен и сразу же спросил: «К чему такая спешка? Ты звонила мне несколько раз за один час». Он пошел за стаканом холодной воды, Хелен подождала, пока он сделает глоток, а затем сказала: «Североамериканская премьера фильма «Гладиатор» состоится через 4 дня». Не осознавая, Мэтью сел в кресло за столом. «Все верно, еще 4 дня». Хелен просто спросила: «Ты готов к премьере?» «Готов». «Конечно», Мэтью думал о премьерной красной дорожке, в конце концов, для него это большая редкость. «Но я не часто надевал свой костюм, мне его отгладили костюмеры специально в Англии, я...» «Подожди», Хелен прервала Мэтью поднятой рукой. «Ты же не собираешься надеть старый костюм на красную дорожку?» Мэтью развел руками. «Это новый наряд». Хелен посмотрела на него и спросила: «Хорошо, тогда позволь спросить, какая марка одежды? Кто дизайнер? Стиль какого года? А обувь, которая к нему подходит? Галстук, бабочка, рубашка? Как ты это подбирал?» «А?» Мэтью не мог ответить, он вообще не обращал внимания на этот аспект, и ему пришлось честно сказать: «Я не знаю». «Ты актер», Хелен подчеркнула. «Актер, который, хоть и незначительно, но сделал себе имя в Голливуде, а в официальных ситуациях нужно серьезно относиться к своему вкусу и имиджу». Мэтью пожал плечами. Он знал, что наряд звезды перед камерой, несомненно, результат тщательной работы, но не понимал, как это происходит. Хелен взяла трубку. «Ладно, я займусь этим. Спасибо». Мэтью стал больше доверять Хелен. «Я сделаю так, как ты скажешь». Затем он спросил: «Но ты же не собираешься попросить меня надеть одно из тех роскошных высокомодных официальных костюмов? Нет необходимости». Хелен покачала головой. «С твоей нынешней славой, статусом и финансовыми возможностями в этом нет необходимости». Мэтью ничего не сказал, продолжая слушать мнение своего агента по этому поводу. Хелен сказала, одежды средней марки будет достаточно, но заказывать некогда, я свяжусь с компанией, которая предлагает прокат одежды, они предоставят полный комплекс услуг, включая обувь, ты примеришь одежду завтра. С этими словами она положила перед Мэтью две визитные карточки, дав ему сначала первую, затем коснулась второй и сказала, это контакты персонального стилиста, ты должен связаться с ней сегодня и договориться о встрече, чтобы она сделала тебе образ в день премьеры. Хорошо. Мэтью положил две визитные карточки в бумажник и задал вопрос, который волновал его больше всего. А сколько они берут за свои услуги? Хелен знала, что Мэтью не очень щедр в финансовом отношении. У тебя должно быть готово $2000, этого должно быть достаточно. Мэтью кивнул, и хотя он ничего не сказал, в душе у него возникло чувство душевной боли. Съемочная группа братьев по оружию уже заплатила ему в общей сложности $40000, минус $4000 за комиссионные Хелен, $20000 за нарушение контракта за два последовательных платежа, $4000 за судебные издержки адвоката Уилсона, $4000 за годовую аренду квартиры, деньги за подарочный заказ Бритни по воздуху, и даже с учетом денег, заработанных ранее, у него на руках было бы чуть больше $3000. 2000 потраченных денег, и у него было мрачное ощущение, что за ночь он снова стал нищим оборванцем. В эти деньги также входит стоимость арендованного автомобиля. Хелен добавила, у актеров нет автомобильного спонсора, и для всех присутствующих на премьере, кроме режиссера, основного состава и уважаемых гостей, не предоставляют автомобиль, актерам придется использовать свой собственный. Мэтью прекрасно осознавал, что он определенно не входит в список людей, для которых предоставляют транспортные средства. Он поднял глаза на Хелен и неуверенно спросил, «У тебя есть Мерседес?» Хелен ответила, даже не думая, «Я не подрабатываю шофером, и машина нужна мне самой». Она бросила перед Мэтью информационный листок. «Это агентство по доступной аренде автомобилей, посмотри, какие машины представлены». Мэтью взял лист, прочитал содержимое и спросил, «Ты уже приметила машину?» Флагманский Кадиллак. У Хелен был готов ответ. Обслуживание с полудня до 12 ночи, аренда составит не более $500. Прекрасно. Мэтью передал лист обратно Хелен. Тогда пусть будет Кадиллак. Хелен приняла лист и кивнула. И да, Хелен, думая о том, что его карманы скоро опустеют, Мэтью спросил, когда выплатит оставшиеся $20000. Денег нет, спросила Хелен. Мэтью не стал отрицать. Да. Если бы я не ел и не жил на съемочной площадке последние несколько месяцев, не думаю, что смог бы найти даже $2000. Последние несколько месяцев он находился на съемочной площадке и почти не тратился на проживание. Кроме того, что он время от времени ходил выпить с Майклом, Джеймсом и Майклом Кадлицом, большая часть его расходов была направлена на Бритни, которая в основном получала небольшой подарок, специально заказанный им для каждого нового города, который она посещала для концерта. Даже тогда у него была тенденция превращаться обратно в жалкого бедняка. Мэтью также не ожидал, что премьерная красная дорожка будет стоить так дорого. Согласно обычным рассуждениям, предполагается, что женщины обычно тратят больше, чем мужчины, на наряды. Разве актриса не должна тратить больше, чтобы просто пройтись по красной дорожке? Конечно, он также понимал, что большие звезды априори должны быть другими, и не стоит забывать, что в мире существует нечто иное, называемое спонсором. Ты закончил снимать все сцены Рональда Спирса. Хелен достаточно ответственна, когда дело касается работы. Я свяжусь с ними сегодня днем, если все пройдет хорошо, ожидаю, что ты получишь окончательный расчет на следующей неделе. Мэтью встал. Если больше ничего нет, я тебя оставлю. Хелен кивнула и добавила, не забудь связаться с компанией по прокату костюмов и стилистом. Не забуду. Мэтью согласился, что отточенный внешний вид очень необходим, если вы хотите стать звездой. Если что, звони мне на мобильный. Забрав свой багаж внизу и покинув агентство «Ангел», Мэтью поймал такси и отправился обратно в район Вествуд. По дороге он вспоминал о финансовой стороне дела. Когда поступит окончательный платеж за фильм в размере $20000, он сможет погасить задолженность по договору, а если Хелен удастся найти новую работу и получать достойный доход, у него останутся деньги на покупку подержанного автомобиля. Он не хотел идти в банк за кредитом. Вернувшись в свою квартиру, Мэтью хорошо выспался, И когда на следующий день пришло время выходить на работу, он первым делом связался с компанией по прокату одежды, чтобы в течение следующих 2 дней иметь возможность примерять одежду в любое время, затем позвонил стилисту и договорился о времени укладки. Примерив несколько мужских официальных костюмов, Мэтью не увидел особой разницы между ними, несмотря на презентацию одной из портних, и почувствовал, что стили похожи. Закончив работу над костюмами, он вернулся в свою квартиру, чтобы забрать кассеты, которые он одолжил, и специально поехал в школу исполнительских искусств Лос-Анджелеса, чтобы вернуть кассеты своему бывшему учителю актерского мастерства Дэвиду Астеру и взять у него новую партию, чтобы продолжить практику самостоятельно. Позже во второй половине дня Хелен позвонила и сообщила, что после разговора с актерами было подтверждено, что окончательный платеж поступит в следующий понедельник. Услышав эту новость, Мэтью вновь обрел чувство уверенности, он тотчас отправился на рынок подержанных автомобилей, чтобы посмотреть на машины. В итоге он присмотрел белый подержанный седан Ford, который стоил не слишком дорого, чуть меньше $5000. Он планировал приехать и забрать машину, когда на следующей неделе придет его зарплата. В течение следующих нескольких дней Мэтью возобновил свою ранее очень структурированную жизнь, занимаясь физическими упражнениями, учебой и подражанием, в дополнение к попыткам добавить к программе письмо. После года неустанных усилий он не мог сказать, что его уровень чтения был очень высоким, но он чувствовал, что он не слишком далек от стандарта среднего человека. Что касается его писательских способностей, то нет необходимости упоминать о них. В полдень в день премьеры черный автомобиль Cadillac, с которым связалась Хелен, вовремя появился у подножия его жилого дома. Укладка продолжалась 3 часа, после чего Мэтью сел в Cadillac и отправился в театр Кодак в Голливуде, где должна была состояться премьера. Глава 93. Премьера. Черный Cadillac въехал на авеню звезд и постепенно приблизился к месту расположения театра в Голливуде. Со слегка опущенными стеклами Мэтью мог отчетливо слышать доносившийся оттуда гул. Машина постепенно замедлила ход, когда Cadillac остановился в зоне ожидания и к нему подошел член экипажа, чтобы согласовать порядок въезда. На такого рода церемониях с красной дорожкой громкие имена часто располагаются в одном конце очереди, а Мэтью был поставлен в середине очереди. До времени входа было еще рано, поэтому Мэтью сидел в машине и спокойно ждал. Вдруг из театра раздались громкие возгласы, и показалось, что по красной дорожке идет какая-то большая звезда. Мэтью сомневался, что его также встретит, когда он пройдет по красной дорожке, мало кто из зрителей будет его знать, а единственные фильмы, в которых он снялся и официально вышел, пока что, клип «Бритни» и «Прерванная жизнь», первый, с меньшей аудиторией, а второй, просто проходной фильм. В любом случае, он с нетерпением ждал выхода на красную дорожку. Подождав некоторое время, Cadillac под управлением персонала снова завелся и медленно проехал вперед на некоторое расстояние. Мэтью уже мог видеть поклонников по обе стороны красной дорожки и постоянно мигающие выключенные огни, и поспешил поднять окна. Он посмотрел на время. Дальше, сзади, наверняка будут громкие имена, которые один за другим будут выступать в финале, что можно считать неудачным временным интервалом. Однако Мэтью не жаловался, временный интервал соответствовал его статусу. Он знал, что Голливуд – это место славы и богатства, где существует четкая иерархия актеров и звезд. Если бы его не взяли на роль вождя варваров, даже с учетом связи Хелен в актерском составе, боюсь, ему было бы трудно пройти по красной дорожке на премьере. Наконец, черный Cadillac подъехал к парковке в конце красной дорожки среди хаоса криков поклонников. Когда он посмотрел в окно и увидел снаружи репортеров с камерами, Мэтью поправил галстук-бабочку, толкнул дверь и вышел из машины. Мгновенно загорелись вспышки, которые были чрезвычайно ослепляющими. Он моргнул, вспомнив, как тренировался перед зеркалом. С яркой улыбкой он ступил на мягкий красный ковер. Благодаря суровой военной подготовке Мэтью почти полностью исправил свою прежнюю несколько неуклюжую походку, и в сочетании с очень хорошо сидящей на нем формальной одеждой это придавало его облику особый пафос. Кто этот парень? В конце красной дорожки была специальная фотозона, человек по имени Фатус, репортер из отдела развлечений газеты «Лос-Анджелес Таймс», следил за Мэтью с объективом камеры в руке, чувствуя, что этот парень необычайно фотогеничен, и не мог не спросить знакомого репортера слева от него. Он что, модель из Европы? Нет, конечно. Прежде чем репортер, которого спрашивали, успел что-то сказать, женщина-репортер справа от Фатуса сказала: «Мои знакомые мужчины-модели из Европы почти все геи». Она указала на Мэтью. Его холодная мужественность буквально кричит, что он не из таких. Эта женщина-репортер, казалось, восхищалась внешностью Мэтью и прошептала: «Длинные ноги и широкие плечи, высокое тело, трехмерные черты лица, холодный и невозмутимый взгляд — он просто мое представление о идеальном мужчине». Она пробормотала, но ее рука не остановилась ни на секунду, мгновенно сделав большое количество фотографий. «Я знаю его». Репортер слева от Фатуса был из Entertainment Vehicle и вспомнил рекламу, которую еженедельник сделал в связи с актерским составом фильма «Братья по оружию» некоторое время назад. «Кажется, его зовут Мэтью Хорнер. Он не модель, молодой актер, только начинающий свою карьеру. По слухам, имеет отношение с Бритни и участвует в фильме Тома Хэнкса и Стивена Спилберга «Братья по оружию», и, кажется, у него была роль в «Гладиаторе». Звучит как отличное резюме для того, кто только начал сниматься. Фатус сначала опустил камеру, но когда услышал информацию от репортера из Entertainment Vehicle, он снова поднял камеру и направил ее на Мэтью. «Похоже, у нас появился многообещающий молодой актер». Репортеры вокруг него подняли свои камеры и нацелились на Мэтью. Мэтью очень помогла его военная подготовка, и с его хорошей внешностью он выглядел впечатляюще на красной дорожке. Реакция поклонников была менее чем восторженной. Голливуд никогда не испытывал недостатка в красивых и привлекательных мужчинах и женщинах, и они относятся к звездам только с одним критерием энтузиазма, и это – слава. По сравнению с людьми, стоящими перед ним, Мэтью можно считать просто никем. Однако Мэтью шел по красной дорожке медленно, как и актер перед ним. Такие возможности на красной дорожке для них редки, поэтому, естественно, они хотят задержаться там подольше, чтобы привлечь больше внимания поклонников и получить больше фотографий от СМИ. Хотя и не настолько, чтобы двигаться вперед шаг за шагом, Мэтью также идет чуть медленнее, чем прогулочным шагом, независимо от реакции болельщиков. Время от времени машет рукой в обе стороны и тут же вспыхивает любезной, естественной улыбкой, если видит, что загораются сигнальные огни. Плач, а в следующую секунду смех – это основы актерского ремесла. На третьем пути по красной дорожке Мэтью вдруг заметил слева от себя поклонницу, держащего рекламный плакат «Savage Chiefs», и, вспомнив, что вчера объяснила Хелен, поспешил к нему. Это была группа из 7 или 8 молодых фанатов девушек. Трое или четверо из них держали различные плакаты. Все они были немного озадачены, увидев приближающегося Мэтью, очевидно, не узнав, кто он такой. В конце красной дорожки внезапно раздались возгласы, люди вокруг пошли посмотреть, очевидно, кто-то еще прошел по красной дорожке, и, судя по возгласам, кто-то известный. Когда Мэтью подошел ближе, 7 или 8 юных поклонниц все еще были озадачены. Одна из девушек оказалась более находчивой. Она поспешно достала ручку и протянула ее, также снимая незаметное смущение Мэтью. Мальчик рядом с ней передал книгу в руки. Мэтью открутил ручку и расписался, указал на плакат с варварами и сказал: «Это я». «Да», — удивленно ответила девушка. Остальные члены группы были в замешательстве, но один за другим они передавали свои книги для автографов. Фанат, который держал плакат «Savage Chiefs», даже передал его Мэтью, который в свою очередь подписал свое имя, но его почерк было трудновато прочитать, так как он не очень хорошо писал. Мэтью передал ручку для автографа обратно девушке, улыбнулся ей и кивнул, повернувшись обратно к верхней части красной дорожки. «Кто он?» Фанат, державший плакат с изображением германских варваров, спросил девушку. «Вы его не знаете?» Девушка отложила свою книгу для автографов и покачала головой. «Я тоже не знаю, кто он такой?» Но 7 или 8 человек быстро оставили Мэтью и повернули головы, чтобы посмотреть на другую сторону красной дорожки, взволнованно крикнув одному из приближающихся мужчин-актеров: «Мистер Хоакин». Услышав сзади все более громкий крик, Мэтью тоже оглянулся. Этого человека он видел на съемках «Гладиатора», звездного актера, уступающего в проекте только Расселу Кроу. Кажется, его звали Хоакин Феникс. Мэтью шел по красной дорожке все еще медленно. Он хотел просто как можно дольше оставаться на виду у фанатов и СМИ, чтобы увеличить свою известность. Чуть более чем в 10 метрах впереди сотрудник, ответственный за поддержание порядка на обеих сторонах, получил уведомление по внутренней связи и тихо подошел. Он придвинулся немного ближе к Мэтью и предупредил низким голосом: «Сэр, пожалуйста, поторопитесь». Мэтью был достаточно толстокожим, на его лице по-прежнему сияла солнечная улыбка, не появилось даже намека на смущение, он словно не слышал напоминания сотрудника и продолжал идти вперед, лишь ускоряя шаг. Одного напоминания было достаточно, чтобы торопиться. Вскоре он вошел в зону для интервью, но репортеры не проявили к нему особого интереса, многие ждали, пока Хоакин Феникс подойдет. «Мэтью Хорнер!» Из толпы репортеров вдруг раздался женский крик: «Смотрите сюда! Посмотрите сюда!» Мэтью улыбнулся почти условно и посмотрел в ту сторону, откуда доносился голос, но увидел, как зажглись мигающие лампы, а затем необычайно высокая женщина протиснулась вперед среди репортеров, буквально толкая их, словно задира в окружении своих жертв, а те и не смели ничего сказать. Это была, как всегда, нахальная Илана. Увидев подошедшую Илану, несколько репортеров тоже подошли, но большинство из них стояли у входа в зону для интервью, терпеливо ожидая Хоакина. Хотя Мэтью немного завидовал, он не был не сдержан в своих мыслях. Хоакин опережал его во всех отношениях, они не были в одной лиге. Каково это, впервые пройтись по красной дорожке на премьере? Илана передала Мэтью маленький магнитофон. Вокруг были другие журналисты, Мэтью пришлось отвечать серьезно, натянуто улыбаясь. Это было захватывающе, очень необычно. Я волнуюсь. В этот момент в зону для интервью вошел Хоакин, журналисты тут же подбежали к нему. Они были не единственными, Илана пожала плечами. Я не хочу упустить горячие новости. Мэтью лишь кивнул. Илана присоединилась к интервью с Фениксом. Бросив туда быстрый взгляд, Мэтью не стал больше задерживаться и прошел в театр. Поскольку роль, которую он сыграл, была настолько легкой, а его личная слава настолько мала, его не пригласили на групповое фото на премьере, а проводили прямо в просмотровый зал театра. Его место было в третьем ряду, половину которого занимали менее известные актеры, а другую половину – приглашенные гости. Эти актеры, как и Мэтью, не приняли участия в групповом фото и все сидели здесь, ожидая начала показа фильма. На другой стороне уже сидело много людей, некоторые из них выглядели знакомыми, но, к сожалению, между ними было много людей, поэтому Мэтью не мог подойти к ним близко. Это был его второй фильм, и в отличие от первого фильма, в котором он появился менее чем на 5 секунд, в этом фильме у него было некоторое присутствие. Глава 94. В просмотровом зале раздался грубый окрик, необычайно смелый и величественный звук, полный неумолимого порыва, как у легендарного Леонида, царя Спарты, стоявшего на перевале Фермопилы. Это, конечно, был выход Мэтью, потому что именно его персонаж, вождь варваров, издавал вой во время битвы. Сцена на экране приближается с расстояния, при этом группа варварских воинов на заднем плане расфокусирована так, что выделяется только предводитель варваров. Кадр меняется с дальнего на крупный план, полностью сосредотачиваясь на персонаже Мэтью, когда вождь варваров поднимает свой тотемный боевой молот высоко в воздух и снова издает рев ярости. А-а-а, что чувствовали другие, Мэтью не знал, но сам он находил этот рев весьма душевным. По сравнению с его персонажем в прерванной жизни, в этот раз его персонаж показывался крупным планом более 5 секунд. Мэтью подсознательно посмотрел в обе стороны, на актеров, всех которых он не знал, и вздохнул. На самом деле, то, что он хотел сделать прямо сейчас, это встать, указать на вождя варваров на экране и сказать остальным: «Видите, это я». Но это только то, о чем можно подумать в голове, на самом деле он не стал бы этого делать, это было бы слишком унизительно. Мэтью облизнул губы и продолжил смотреть, и вскоре появился еще один крупный план его, вождя варваров, умирающего в славной битве при осаде римскими легионами. В этот момент его персонаж навсегда покинул фильм. По оценке самого Мэтью, с учетом двух крупных планов и других случайных появлений, присутствие персонажа в фильме должно было длиться от 4 до 5 минут. Менее 5 секунд появления в первом фильме и более 4 минут во втором. Он думает про себя: неплохо для новичка. Как бы он ни завидовал звездным актерам вроде Феникса на красной дорожке, на самом деле Мэтью прекрасно понимал, что он, безусловно, считается счастливчиком по сравнению с подавляющим большинством обычных людей, попадающих в Голливуд. В последующее время Мэтью внимательно смотрел фильм, уделяя максимум внимания, в частности, выступлениям двух главных актеров, Рассела Кроу и Феникса. Для актеров, пробившиеся на их уровень, недостаточно быть удачливыми. В частности, Рассел Кроу, по словам Хелен, австралийский актер является иконой голливудской школы перформанса, а «Гладиатор» – вершиной его карьеры. Независимо от того, кто стал большой звездой, школа исполнения или школа метода, Мэтью считает, что и тем, и другим есть чему у него поучиться. Насколько он знает, Рассел Кроу – это своеобразный человек, от него даже у Ридли Скотта разболелась голова, с ним очень трудно работать, но как только он вливается в работу, он становится другим человеком, полностью отдается ей и сам делает большинство экшн-сцен в фильме. Говорят, что он даже сломал кость в одной из сцен драки. Конечно, это то, что Мэтью слышал, и не исключает возможности того, что люди из актерского состава или со стороны Рассела Кроу намеренно выпустили ложную новость, чтобы создать ложный образ. Присутствуя на мероприятиях для прессы, посвященных сериалу «Братья по оружию», Мэтью понял, что в закулисных кадрах, использованных для рекламы фильма, слишком много воды, и что в голливудских постановках принято подтасовывать факты, чтобы создать привлекающее внимание публики истории. Фильм был замечательным, по крайней мере, для Мэтью, в нем чувствовалась и эпичность, и трагичность. После показа у основного актерского состава и съемочной группы была пресс-конференция, на которой Мэтью не имел права присутствовать, поэтому он вызвал Кадиллак и поехал на нем домой. На следующий день он отправился в компанию по прокату костюмов, чтобы вернуть одежду и рассчитаться по счетам. После этого наступил полдень, он пошел в газетный киоск, чтобы купить кучу газет и журналов, нашел Макдональдс, заказал бургер и картошку фри, нашел тихий уголок и приготовился читать газету во время еды. Доев гамбургер, Мэтью не стал сразу читать газету, а сложил все развлекательные страницы газеты вместе, а остальные страницы положил в сумочку, чтобы прочитать их вечером, когда вернется домой. Как великолепная постановка, открывающая летний сезон 2000 года, «Гладиатор», что совсем не удивительно, оказался на первой странице раздела развлечений многих газет. «Гладиатор» – это не только великолепное представление в свете и тени холодной войны прошлого, но, что более необычно, это эпический блокбастер с отличием, сосредоточенный не на той давней истории, а на весьма драматических и трагических основах, которые прекрасно изображает Максимус Рассела Кроу, фильм, который не только позволяет зрителям глубоко оценить выносливость, одиночество и мужество главного героя, а также возвышает фильм до окончательного вывода любви и смерти. Прочитав начало рецензии, Мэтью начал ее просматривать. В рецензии основное внимание уделялось Ридли Скотту как режиссеру и Расселу Кроу как исполнителю главной роли, также часто упоминался Феникс. Что касается остального актерского состава, то Мэтью не увидел даже исполнительницу главной женской роли Конни Нильсен. Пролистав другие страницы, он отбросил эту газету в сторону и перешел ко второй, где «Гладиатор» также был в центре внимания, но, как и в предыдущей газете, внимание было приковано к Ридли Скотту и Расселу Кроу. Мэтью покачал головой, не найдя ничего о себе, и перешел к другой газете. Довольно много репортеров сфотографировали его вчера на красной дорожке, так не может же быть, что ни одна из них не была опубликована. Пролистав еще 4 или 5 газет подряд, Мэтью вздохнул. Там было несколько газет с фотографиями, но его нигде не было видно. Не говоря уже о фотографиях, не было никакого текста. Даже в таком сплетническом таблоиде, как US News Report, он не упоминался. Некоторое время Мэтью был подавлен, но постепенно понял, что его скандал с Бритни давно забыт публикой, и что он недостаточно знаменит, чтобы сыграть какую-то значимую роль. Шоу-бизнес – это забываемый бизнес. Отложив газеты, Мэтью взял несколько развлекательных журналов выходного дня, первым из которых был Entertainment Vehicle, тяжеловесное развлекательное издание, принадлежащие компании Warner Bros. И имеющие определенное влияние в индустрии. Даже не таблоид, а такое тяжеловесное издание, как это, было еще менее вероятно, и Мэтью держал картошку фри в одной руке, чтобы обмакнуть ее в кетчуп, а другой быстро пролистывал журнал. Это же, ему показалось, что он увидел знакомую фигуру и поспешно перестал листать журнал, перелистнув две страницы назад, когда появилась огромная фотография. Это был снимок его полного тела на красной дорожке вчера. Я, Мэтью, отбросил картошку фри и почесал голову. Я в Entertainment Vehicle. Снова взглянув на фотографию, он убедился, что она правильная, Это фотография со вчерашней прогулки по красной дорожке, смутно припоминая, что фото было сделано вскоре после выхода из машины. Эта фотография была одной из горизонтальных рядов фотографий на этой странице, рядом с фотографией, на которой он был изображен в форме десантника 101 и краткой воздушно-десантной дивизии. И после одного взгляда Мэтью вспомнил, что это была фотография, сделанная специально перед началом съемок. И помимо этих двух его фотографий на этой странице были также фотографии двух других актеров в гражданской и военной форме, явно двух людей, которые вместе проходили интервью. Мэтью вспомнил, что после последнего интервью СМИ, с которыми в основном работал актерский состав, опубликовали только интервью Дэмиана Льюиса, но не было никаких следов интервью тех двух, включая его. Теперь кажется, что они сделали это намеренно, вероятно, чтобы поддерживать в СМИ шумиху вокруг братьев по оружию с помощью постоянной рекламы. Под фотографией каждого актера находится соответствующая история. Это продвижение сериала, и освещение должно говорить о них хорошо. Перспективный голливудский актер на подъеме – Мэтью Хорнер. Мэтью увидел этот несколько преувеличенный заголовок под двумя своими фотографиями. В дополнение к сжатой версии интервью Мэтью было написано следующее, и репортер, написавший эту историю, затер ее. В свои 20 лет Мэтью Хорнер работает в Голливуде всего один год и уже снялся в фильме «Прерванная жизнь», получившем премию «Оскар», в фильме «Гладиатор», снятом компанией «Universal» за 100 миллионов долларов и под руководством Ридли Скотта, с такими звездами, как Анджелина Джоли, Вайнона Райдер и Рассел Кроу, а теперь еще и в сериале «Братья по оружию». Он играет Рональда Спирса. Его карьера складывается удачно и заставляет с нетерпением ждать его будущего, которое, безусловно, светлое. После этого следует еще несколько похвал о том, как он предан своему делу и так далее. Разумеется, все это было сделано для продвижения шоу. Несмотря на это, Мэтью был в хорошем настроении после прочтения, и хотя скандал с Бритни, вызванный Илоной, был в центре внимания СМИ, это был первый раз, когда он попал в прессу в связи с фильмом и ролью. Пролистав остальные журналы и убедившись, что там больше нет ничего актуального для него, Мэтью отложил Entertainment Vehicle отдельно, он счел его памятным для себя. Вернувшись в свою съемную квартиру, журнал был помещен в специальный кожаный футляр, содержимое которого имело для него огромное значение. Первый сценарий и первый официальный контракт со съемочной группой. Другими словами, в этом деле зафиксирован каждый важный этап, через который он уже прошел. В течение следующих двух дней Мэтью в основном повторял запланированную жизнь, за исключением того, что уделял должное внимание «Гладиатору» и специально звонил Хелен, чтобы убедить ее связаться с ним по поводу новой работы для него. До выхода в эфир сериала «Братья по оружию» еще далеко, но для него это уже дело прошлого. В очередное утро понедельника он только что закончил завтракать, взял ручку и пытался что-то написать, когда ему позвонила Хелен. «Мэтью, приди в офис сегодня днем». Ее голос был таким же ровным, как и всегда. «Есть несколько съемочных групп фильмов, которые нанимают на работу». Глава 95. Три новых фильма. «Уже видел сегодняшнюю газету?» В своем кабинете Хелен посмотрела на Мэтью, сидящего в кресле напротив нее, и сказала: «Гладиатор собрал более 34 миллионов долларов в Северной Америке в премьерные выходные. Довольно неплохой результат». Мэтью пожал плечами. «А как мне это поможет?» Хелен честно ответила: «Никак, поговорим о новой работе». Мэтью был больше обеспокоен этим. Хелен сменила тему. «Каждый месяц в Голливуде снимается множество фильмов, подавляющее большинство из которых будут открыты для кастинга, для тебя найдется не так уж мало ролей». Она достала из ящика папку и пододвинула ее к Мэтью. «Это то, что я поручила компании собрать специально. Здесь есть коммерческие фильмы и независимые постановки». Хелен добавила: «Я дам тебе столько работы, сколько смогу, но ты со своей стороны должна приложить все усилия, включая старания на прослушивание и так далее». Она не могла использовать связи своего отца для каждой роли, и хотя многие голливудские постановки были в полном беспорядке из-за всевозможных сделок, среди некоторых постановок прослушивание и игра актеров были одинаково важными факторами при решении вопроса о том, куда пойдет роль. «Давайте перейдем к тому, что дальше». Хелен сразу же сказала: «Из последних кастингов я выбрала три, почти знаменит компании DreamWorks, «Мумия» возвращается компании Universal и «Форсаж» от них же». Мэтью не слышал о первом фильме, но знал о двух последних. Первые два фильма «Мумия» и последний «Форсаж» он смотрел раньше, и, похоже, они хорошо шли в прокате среди впечатлений. Оба были примерами коммерческого успеха фильмов, особенно «Форсаж 7», когда имя главного героя, смерть которого студия использовала для рекламы, было буквально повсюду. О фильме DreamWorks почти знаменит он ничего не помнил. Если бы он смог получить главную роль в фильмах «Мумия возвращается» и «Форсаж», он был бы хитом. Похоже, поняв, о чем думает Мэтью, Хелен сообщила: «Невозможно получить главную роль, максимум главные роли второго плана». Увидев кивок Мэтью, она добавила: «Я изучила все три постановки, и, исходя из того, как легко получить роль и что она даст тебе в будущем, почти знаменит от DreamWorks, наш приоритет». Это стало большой неожиданностью для Мэтью, и он не мог не спросить: почему не «Мумия возвращается» и «Форсаж»? «Мумия возвращается» – это продолжение нашумевшего фильма «Мумия», и конкуренция даже на роль второго плана очень велика. Хелен явно исследовала этот вопрос. А «Форсаж» – это нестандартный драг-рейсинг, роль второго плана в таком фильме не сильно поднимет твою карьеру. Я добавила его как альтернативу. Она продолжает объяснять: фильм «Почти знаменит» изначально должен был быть снят в прошлом году, но был отложен из-за проблем с финансированием. DreamWorks хотела успеть к следующему сезону наград и вложила много ресурсов и собрала 60 миллионов долларов на фильм, который связан с группами и роком и, скорее всего, будет замечен самой индустрией. Хелен негромко кашлянула. Фильм производится компанией DreamWorks, и, согласно отзыву Эрика, твоя преданность и усердная работа на съемочной площадке «Братьев по оружию» была единогласно одобрена производственной командой, что позволяет тебе с легкостью пройти прослушивание в «Почти знаменит». Кроме того, она указала прямо на недостатки Мэтью. Тебе нужна роль, чтобы отточить свои актерские навыки. А как насчет, Мэтью все еще был против. Как насчет «Мумии возвращается» и «Форсажа»? Если ты так хочешь, я подам твое резюме сразу трем фильмам. Хелен не возражает против участия Мэтью в этих фильмах. Если ты чудом сможешь пройти три кастинга и твой график не будет пересекаться, ты вполне можешь участвовать в этих фильмах. Она подняла палец. Однако, с этого момента ты должен сделать приоритетными пробы на роль в «Почти знаменит». Актер второго плана в этом фильме – это роль, которую мы, скорее всего, точно получим, и моя работа тоже будет сосредоточена на переговорах с ними, остальные двое будут только в запасе. Мэтью прекрасно знал, что Хелен никогда не была из тех, кто много говорит, и она говорила все это, чтобы сказать ему, что роль второго плана в фильме «Почти знаменит» – это тот случай, когда у него больше всего шансов ее получить. Два других фильма, которые хоть и выглядели замечательно, были для него не так ценны, как «Прерванная жизнь», если он не сможет получить роль для участия в них, роль, на которую будут прослушивания. Хелен подняла руку и указала на информацию, лежащую перед Мэтью. «Все здесь, просмотри внимательно». Они еще немного поговорили. Мэтью взял в руки информацию, предоставленную Хелен, и сказал: «Есть что-нибудь еще? Пока не уходи». Хелен подняла очки в черной оправе. «Я попросила кое-кого собрать информацию о «Почти знаменитых» и персонаже, о котором идет речь. Он вернется сегодня днем, так что подожди, пока он вернется». В этот момент зазвонил телефон, она подняла трубку, послушала мгновение и сказала: «Хорошо, я поняла». Хелен положила трубку и сказала Мэтью: «Пришел твой последний платеж за фильм в размере 20 000 долларов, иди вниз». Мэтью забрал информацию, покинул офис Хелен, отправился в финансовый отдел, подписал бумаги и попросил финансовый отдел отрезать 2000 долларов комиссионных агента и 10 тысяч долларов за нарушение контракта, и зачислить ему оставшиеся 8 тысяч долларов. Было чуть позже 10 утра, вместо того, чтобы сидеть в офисе, Мэтью поехал на рынок подержанных автомобилей. Ему повезло, что подержанный Ford, который он рассматривал в тот день, все еще был в наличии, и после некоторого торга с владельцем он, наконец, взял белый Ford за 4500 долларов США. Он некоторое время работал учеником механика и немного разбирался в автомобилях, и хотя подержанный Ford был немного староват, в целом это была хорошая машина и по соотношению цена-качество. Завершив оформление документов и найдя место, где можно пообедать, Мэтью на своей первой машине вернулся в агентство «Ангелы» и в комнате отдыха просмотрел новости в интернете. Интернет был полон новостей о крахе фондового рынка, банкротстве людей и прыжках со зданий. Он ничего не знал о фондовом рынке, не знал ничего об индексах и тому подобном, поэтому он просто наблюдал за происходящим, но после прочтения он был немного встревожен тем, что риск по акциям слишком высок. Мэтью покачал головой, закрыл веб-страницу и перешел к просмотру развлекательных новостей, которые сейчас, несомненно, были актуальны в связи с бракоразводным процессом между Томом Крузом и Николь Кидман, когда некогда любящая пара нападала друг на друга и, казалось, превратилась во врагов. «Это Голливуд», — вздохнул он. Как он понимал, долговременные браки были в Голливуде просто роскошью, а любовь большинства голливудских звезд всегда быстро приходила и также быстро уходила. Мэтью не придал этому значения, у него не было опыта в этой области, и он знал только одно – нужно дорожить настоящим. Что касается будущего, то кто может сказать, что ждет нас в будущем? Пролистав некоторое время новости, Мэтью вспомнил о своем намерении зарегистрировать блог и уже собирался что-то написать, когда Хелен сообщила ему, что человек, собиравший информацию, вернулся. Мэтью получил толстую кипу информации, поехал обратно в район Вествуд, а когда вернулся в свою квартиру, сразу же открыл копию информации, которую дала ему Хелен. В верхней части этой информации было описание актерского состава и персонажей фильма «Почти знаменит», а также актер второго плана Рассел Хэммонд, роль которого Мэтью должен был получить. Ниже информации о фильме «Почти знаменит» находится информация о фильме «Мумия возвращается», а еще ниже – информация о фильме «Форсаж» и нескольких других более мелких проектах. Порядок, в котором расположена информация, также показывает приоритет выбора, который имеет Хелен. Мэтью, который уже вполне доверяет Хелен, когда дело касается бизнеса, сначала тоже берет в руки информацию о «Почти знаменит», а затем внимательно ее пролистывает. Это был материал о рок-группе и гастролирующем артисте, конкретные сведения о котором отсутствуют, за исключением того, что персонаж Рассела Хаммонда, за которого боролся Мэтью, был гитаристом группы, который также был связан с мужчиной-вокалистом и женщиной-ассистентом группы. Другими словами, это роль любви. Согласно общепринятой голливудской эстетике, чтобы сыграть такую роль, требуется определенное актерское мастерство. В информации также говорится, что в состав актерского состава утверждены два актера, Кейт Хадсон, которая играет главную женскую роль, и Джейсон Ли, который играет солиста группы. Хелен также лично отметилась ручкой под Кейт Хадсон, дочерью ветерана Голливуда актрисы Голди Хоун. Изучив информацию и поразмыслив некоторое время, Мэтью почувствовал, что такая роль будет для него очень сложной. Затем он отложил эту информацию в сторону и достал информацию для фильма «Мумия возвращается», который, как и «Гладиатор», был проектом, представленным Universal Pictures. Серия «Мумия» – это бренд фильмов о монстрах, созданный Universal на протяжении многих лет, и предшественника «Мумии возвращается», «Мумию» можно считать перезагрузкой, и после его большого успеха сиквел стал логичным шагом. Мэтью был более или менее впечатлен двумя фильмами о «Мумии», и ему было любопытно узнать, на какую роль второго плана Хелен хочет, чтобы он претендовал. Глава 96. Секс, наркотики и рок-н-ролл. Открыв профиль для фильма «Мумия возвращается», Мэтью сразу перешел к главному объекту своего внимания, роли, на которую Хелен должна была подать анкету. У роли было мало экранного времени, но она имела большой вес, он даже помнил персонажа, посмотрев однажды бутлег фильма, когда этот персонаж оставил неизгладимое впечатление. Царь Скорпионов. Могущественный, храбрый, воинственный царь, продавший свою душу Анубису. Видя требования к физической форме, Мэтью не мог не взглянуть на себя, очень подтянутого, несмотря на то, что у него не было невероятно преувеличенных мышц, и выглядящего крепким, особенно после военной подготовки. Это было не раздутое эго, а уверенность, которая исходила из реальной ситуации. Он ознакомился с требованиями к актерскому составу фильма «Мумия возвращается» в верхней части своего профиля для роли, и с точки зрения внешности проблем быть не должно. Роль такого типа не требует особых актерских навыков, Мэтью считает, что она больше подходит ему, но получить ее будет очень сложно. Как и сказала Хелен, «Мумия возвращается» – это продолжение нашумевшего хита «Мумия», и фильму даже не нужно беспокоиться о наборе новых актеров, кроме оригинального состава. Всегда можно попробовать. Мэтью продолжал просматривать страницу, «Мумия возвращается» снимается в основном в Великобритании и Марокко с июля по ноябрь, что имеет некоторые временные пересечения с почти знаменит. Он вздохнул. Просто альтернатива. В случае, если прослушивание для почти знаменит не получится, он может побороться за эту работу. Наконец, он посмотрел на профиль «Форсажа», там была самая обычная, ничем не примечательная небольшая роль второго плана. Мэтью не обратил на это особого внимания, оставив Хелен подавать материал в качестве альтернативы. Такая стратегия закидывания широкой сети, чтобы поймать больше рыбы, зависит от прослушивания и работы. Отложив информацию по фильмам «Мумия возвращается» и «Форсаж», Мэтью начал сосредоточиваться на почти знаменитых области, в которой он должен был объединиться с Хеленой, где агентство «Ангел» уже собрало для него много информации по почти знаменитым. Он достал из саквояжа информацию, которая попала ему в руки сегодня днем, и внимательно ее просмотрел. Сценарий кинопроекта был ключевым пунктом секретности, и любому, кто не имел официального контракта со съемочной группой, было трудно получить к нему доступ, и даже те, кто получал его, часто должны были соблюдать пункта конфиденциальности. В деле не было сценария, только несколько услышанных от кого-то там описаний сюжета. Несомненно то, что почти знаменит, это фильм о рок-н-ролле, главными героями которого являются рок-группа, парень, который хочет стать музыкальным критиком, и симпатичная женщина-ассистент. Именно на основе этих данных и информации, которую съемочная группа раскрыла о прослушиваемых ролях, люди из агентства «Ангел» собрали специально для него. Они могут быть не на 100% достоверными, но Мэтью доверяет способностям агентства «Ангел». В конце концов, информация, предоставленная агентством, сыграла важную роль в получении роли Рональда Спирса. Конечно, поскольку оригинального романа почти знаменит не было, информации было гораздо меньше, чем когда он готовился к прослушиванию для «Братьев по оружию». Сначала Мэтью бегло просмотрел материал в целом, который был разделен на несколько областей, основанных на идиосинкразиях персонажей и темах рок-группы. Наркотики, секс, гастроли – это лишь некоторые из них. Наркотики. Само собой разумеется, даже такой человек, как Мэтью, знает, что рок-н-ролл и наркотики всегда были неразлучны с самого начала. Не будет преувеличением сказать, что рокер, не принимающий наркотики, не является знаменитым для большой части американской сцены.